шепот страниц в пыль веков. Лазло блуждают юные гении снов. Сиротский приют, облик простой. Сердце горит незримой мечтой. 200 лет плач над миром висит. Город потерян, город забыт. Боги украли небеса в тишине, оставив лишь эхо в каждой стене. Эрил Фейн призывает, ученых манит. Тайну раскрыть, что город хранит. Лазло избран, мечта его крылья. Вдаль за собой зовут сквозь бессилье. Плач, может ли Лазло его исцелить? Небеса вернуть, свет возродить. Сквозь тьму веков за судьбы слыша, сердце откроет, истину ищет. Книги шепчут древние сказания о городе дивном, полном сияния. Башни из мрамора, сады звезд, память хранят, избежав угроз. Кто он, Лазло, герой или тень? Сможет ли выдержать бремя тех дней? Плачи утонет или песнь воспоет? Город потерян и снова найдет. Плач, может ли Лазло его исцелить? Небеса вернуть, свет возродить. Сквозь тьму веков зов судьбы слыша, сердце откроет, истину ища. Идет к городу снов. Плачь, не плачь!